папство сохранило все же конгрегацию Римской и Вселенской инквизиции, продолжавшую свою традиционную функцию отлучения и выпуска индекса запрещенных книг, очередное издание которого вышло в том же 1835 году. В этом издании индекса фигурировали слова верующего, произведения французского аббата Ламенне, отлученного за свой либерализм от церкви. Ламенне требовал отделения церкви от государства, свободы совести, печати, обучения. Он был одним из основателей во Франции нового крамольного учения христианского социализма. Папский престол обрушил на нового ересиарха весь испытанный арсенал своих проклятий и отлучений. В 1846 году на папский престол взошел Пий IX. Его правление было одним из самых продолжительных в истории католической церкви. Оно длилось 32 года. Пий IX олицетворял наиболее реакционные силы католической церкви, выступавшие в защиту своих феодальных привилегий и светской власти пап. Непримиримый враг объединения Италии, демократии, науки и прогресса, Пий IX нашел себе достойного покровителя в лице французского императора Наполеона III, войска которого по просьбе папы были введены в Рим и жестоко расправлялись с населением папской области, требовавшим демократических свобод и изгнания из Италии как французских, так и австрийских захватчиков. Теперь призрак социализма, призрак коммунизма наводит не меньший страх на римских первосвященников, чем некогда наводили на них средневековые ереси. На почве борьбы с этими призраками папство не применяет договориться со своим недавним противником, буржуазией, которая в не меньшей мере трепещет перед ними, чем наместники Бога на земле. Но пока такой сговор, такое соглашение произойдет, папству придется испить не одну горькую чашу, преподнесенную ему его будущей союзницей. В 1865 году Пий IX опубликовал «Силлабус» — список важнейших заблуждений нашего времени, своеобразный манифест церковной инквизиции XIX века. В нем глава католической церкви предавал анафеме и отлучению от церкви верующих, повинных в симпатиях к пантеизму, натурализму, рационализму, либерализму, протестантизму, социализму, коммунизму. Силлабус осуждал и проклинал всех тех, кто отстаивал требования отделения церкви от государства, отрицал светскую власть пап, признавал преимущество светского права над церковным, отстаивал свободу совести. Одно из 80 заблуждений, перечисленных в Силлабусе, было сформулировано так: «Анафема тому, кто скажет, что римский папа может и должен примириться и вступить в соглашение с прогрессом, либерализмом, современной цивилизацией». В Силлабусе Пий IX называет свободу совести безумием, свободу слова смердящим заблуждением. Пий IX ознаменовал свое правление и тем, что провозгласил догмат о непорочном зачатии Девы Марии, причислил к лику святых испанского инквизитора Педро Арбуэса, известного своими зверствами и убитого в 1485 году родственниками его жертв, и заставил Первый Ватиканский Вселенский Собор в 1870 году принять догмат о папской непогрешимости. Следует ли удивляться, что именно этот папа пополнил индекс запрещенных книг именами таких выдающихся писателей своего времени, как Александр Дюма отец, Генрих Гейне, Виктор Гюго, Эмиль Золя и Эрнест Ренан? Но старый феодальный порядок, который с такой энергией и фанатизмом на протяжении десятилетий защищал Пий IX, доживал свои последние дни. В 1870 году, когда в Риме заседал Вселенский собор, Первый Ватиканский, итальянские войска освободили Вечный город, и папское государство закончило свое бесславное существование, длившееся более тысячелетия. Непогрешимый Пий IX провозгласил себя узником Ватикана. Он торжественно отлучил от церкви и предал анафеме итальянского короля Виктора Эммануила, главу итальянского правителя Кавура, национального героя Италии Гарибальди и многих других видных деятелей, боровшихся за объединение страны.